Глава 10. Аня всю дорогу боялась лишний раз дышать. Внутри нее смешались радость от встречи с Олегом Викторовичем, счастье, что он заботится о ней, и волнение сделать или сказать что-нибудь не так. А еще она жутко смущалась своего вида и того, что испачкала и намочила сиденье, и тем самым доставила Олегу Викторовичу неудобства. Он молчал и смотрел на дорогу. «Наверное, не рад, что я попалась ему», — думала Аня расстроена. Свалилась на голову, а он из-за своего благородства не смог проехать мимо. «Олег Викторович», — несмело произнесла она, — «вы можете отвезти меня сразу в Лесное?» Олег удивленно уставился на нее. «Зачем?» — взорвалось с его губ. «Мы уже подъезжаем к моему дому. Просто у вас, наверное, дела, а я тут...» «Нет у меня никаких дел, Аня. Я просто на выходные сюда приехал отдохнуть. Я не хочу вам мешать». «Какие глупости, Аня!» — рассмеялся Олег. «Ты мне не мешаешь. Наоборот, скрасишь мое одиночество». Она недоверчиво посмотрела на него. «Хотя бы ненадолго», — поправил он сам себя. «Вот переоденешься, чаю горячего попьешь, чтобы согреться, тогда я отвезу». Возражений со стороны Ани больше не последовало, и Олег расслабился. Тем более, что за окном в свете фар мелькнула вывеска с названием коттеджного поселка, где у него был дом «Березовая роща». Когда они подъехали, ворота почти сразу отъехали в сторону. Аня жадно вглядывалась в обстановку за стеклом. Но все, что могла пока разглядеть, это был небольшой домик у дороги и деревья. Или это был только въезд в поселок? Машина притормозила, едва въехав на территорию. Из домика вышел мужчина и направился к ним. Олег опустил стекло. «Привет, Андрей». «Здравствуйте, Олег Викторович». Втягивал тот голову в плечи, потому что дождь никак не унимался. «Как тут дела?» «Да все хорошо, никаких происшествий. Ну и погоду вы выбрали для приезда». Взгляд мужчины, судя по всему охранника, скользнул по Анне. Она смутилась и поспешила отвернуться. «Да кто же знал, что дождь пойдет? Как говорится, ничего не предвещало. Завтра подморозит, а я до воскресенья». «Понял, Олег Викторович». «Катя была?» «Да, ушла час назад. Говорит, все приготовила, как вы просили». «Хорошо. Я через час или два отъеду», — предупредил Олег Викторович. «Потом вернусь». «Рискованно в такую погоду ехать-то куда-то», — поморщился Андрей. «Да девушку надо к подругам отвезти». Он улыбнулся Ане. Охранник кивнул. Лицо его осталось невозмутимым, но Аня была уверена, что думал он точно так же, как Ирина Семеновна, будто между ней и Олегом Викторовичем что-то есть. «Интересно», — с неудовольствием подумала она, — «Олег Викторович привозил сюда своих любовниц?» Ей стало неприятно. Она не хотела, чтобы этот Андрей думал, что она одна из них, и что приехали они сюда для... Аня резко оборвала свою мысль и отвернулась в окно. По телу ее пронеслось горячее желание и осело внизу живота. Она сжала колени вместе в надежде погасить его. «Ну, вот и приехали». Отвлек ее Олег Викторович. Девушка огляделась. В свете фонарей дом выглядел огромным. Аня никогда в таких не была. Трехэтажный, со множеством окон и даже лоджий. Ей страшно было выходить из машины. Как она такая мокрая и грязная переступит порог? «Прошу». Олег Викторович открыл дверь с ее стороны и подал руку, которую она бездумно приняла и даже не обратила внимания, целиком поглощенную разглядыванием особняка. Он не походил на те резиденции, которые Аня видела в кино или журналах о знаменитостях, потому что отделан был бревном или вообще построен из бревен. Веяло от него не роскошью, а... какой-то мощью и первобытностью. «Давай, давай, скорее в дом», — подгонял ее мужчина. В гостиной горел свет, ее размеры поразили Аню. Здесь же можно было устраивать свадьбы и концерты, но больше всего впечатлила отделка из дерева и деревянная закручивающаяся лестница с массивными перилами и камин с расстеленной возле нее шкуры и креслами. В таких удобно пить зимними вечерами чай и смотреть на огонь. «Ань, давай раздевайся». Олег помогал ей снять пальто и внимательно следил за реакцией девушки. Она с такой жадностью разглядывала все вокруг, как ребенок, оказавшийся в магазине игрушек. И на ее лице было столько эмоций, которые Аня даже не пыталась скрыть, а, скорее всего, просто не умела. Что Олег улыбнулся. «Пойдем, я покажу тебе комнату. Примешь горячий душ, переоденешься. Тебе есть во что-то?» Он бросил взгляд на небольшую спортивную сумку у нее в руках. «Я брала с собой вещи», — смутилась Аня. «Но они, наверное, тоже все намокли. Ничего, я сейчас подберу тебе что-нибудь. Пошли». Олег привел девушку в комнату на втором этаже. Она была раза в два, а, возможно, и в три больше, чем спальня Ани дома. Большая кровать стояла у стены напротив. Справа от нее были окна, занавешенные тяжелыми оливкового цвета портьерами. Слева от двери в углу располагался большой шкаф. Имелся здесь и небольшой стол, и мягкое кресло. И наверняка все очень дорогое. Поэтому Аня перешагивала порог с каким-то благоговением, чувствуя себя здесь неуютно. «Это гостевая спальня», — пояснил Олег. «Вон там ванная комната, в ней есть полотенце и халат, и все, что нужно. Шампунь, мыло, не стесняйся. Тебе сейчас нужно как следует отогреться. В идеале бы тебе сейчас в сауну, но ее никто не включал. А ждать, пока она нагреется, долго. Иди в душ. Я сейчас принесу тебе что-нибудь из одежды. Посмотрю в комнате Карины. Давай, давай». Он мягко подтолкнул ее в спину в сторону ванной комнаты и тут же вышел, прикрыв за собой дверь. Аня осталась стоять посреди спальни. Ей было жутко, неловко и неудобно. А еще волновала мысль, как будет она голая принимать душ в чужом доме, да еще и когда здесь находится мужчина. Нет, она, конечно, не сомневалась, что Олег Викторович не сделает ничего дурного и не зайдет к ней в ванную, и все же она к этому не привыкла. И вместе с тем Аня очень сильно замерзла, даже продрогала. Тело ее до сих пор било мелкой дрожь, и мокрая одежда неприятно липла к коже. «Но что плохого, если я постою под горячей водой?» — убеждала она себя. «В этом же нет ничего такого. И Олег Викторович сам предложил, и он прав, я могу заболеть». А болеть Аня не любила, потому что всегда болела очень сильно. С высокой температурой, ангиной и удушающим кашлем. Она была такой с самого детства. И никакие закаливания, поездки на море и прием витаминов не изменяли этого. И Аня решилась. Она торопливо прошла в ванную, пока не вернулся Олег Викторович, и закрыла за собой дверь. Подумала еще закрыться на ключ, но не стала. В глубине души настолько глубоко, что девушка и сама боялась себе в этом признаться, ей хотелось, чтобы Олег Викторович вошел сюда, когда она будет в душе. Но ей, конечно же, было страшно от того, что могло за этим последовать. И все же она не стала запирать дверь на замок. Аня стояла под горячими струями воды и прислушивалась к каждому звуку за пределами душевой кабинки. Стенки ее были непрозрачными, поэтому разглядеть что-либо за ними было невозможно. Но девушке казалось, что там стоит Олег Викторович и смотрит на нее. И она делала вид, что не замечает этого, и вместе с тем дико краснела. Но, естественно, все это было в ее воображении. Ведь, по ее мнению, Олег Викторович никогда бы себе не позволил ничего подобного. Он был слишком благороден для того, чтобы подглядывать за ней. И этот факт Аню немного расстраивал. Олег же сначала отправился в комнату дочери, но, открыв шкаф, замер. У Карины вся одежда была бесформенной, лишенной изящества и исключительно в темных тонах. Такая Аня совсем не подходила. Но не ходить же ей голой. В голове Олега мелькнула шальная мысль, напугавшая его и в то же время выглядевшая очень притягательной. Он вышел из спальни Карины и прошел к себе. Достал из шкафа футболку, немного подумал и прихватил еще и толстовку. В доме, конечно, было тепло, но ему все равно хотелось согреть Аню. Пусть не своими объятиями, но хотя бы своей одеждой. И от мысли, что она наденет его вещи, внутри него все начинало дрожать и дергаться. Олег негромко постучал в гостевую спальню, ему никто не ответил, и тогда он решился войти. А Ани внутри не было, но у порога лежала ее сумка. Тогда мужчина подошел к двери в ванную комнату. Оттуда носили шум воды. Олег облегченно выдохнул. Он на самом деле боялся, что Аня со своей скромностью не решится пойти в душ, испугается его присутствия. Но, видимо, она все-таки доверяла ему. Это грело душу Олега. Он оставил одежду на краю постели, но уходить не торопился. Это было неправильно. Если Аня сейчас выйдет из ванной и застанет его тут, ему сложно будет объяснить свое присутствие. Да и она может испугаться. Неправильно все истолковать. А Олегу не хотелось бы разочаровывать девочку. Он заставил себя спуститься вниз на кухню. В духовом шкафу обнаружилось еще теплое мясо, на плите картошка, а в холодильнике салат. И пока закипал чайник, Олег думал о том, как бы уговорить Аню поужинать с ним. Она спустилась минут через 20. В его толстовке, доходящей ей почти до колен, и с босыми ногами. Позвоночник Олега прострелила разрядом тока и стало тяжело дышать. Настолько Аня сейчас была соблазнительна. Хотя во всей ее позе явственно читалась неуверенность и неприкрытое смущение. «Сейчас я принесу тебе тапочки», — спохватился он. «Не надо, я не люблю тапочки». «Ладно, пол все равно теплый», — улыбнулся Олег. «Проходи, сейчас напою тебя чаем, а после отвезу в лесную». Аня неуверенно прошла к столу и села. Он поставил перед ней вазочку с конфетами и чашку с зеленым чаем. Девушка с удовольствием отметила, что Олег Викторович запомнил, какой чай она любит. В стекло ударил дождь, Аня вздрогнула и испуганно уставилась на окно. «Это ветер, не бойся». Погода совсем сошла с ума. Ее тонкие аккуратные пальчики похватили чашку. Олег видел, как под столом она поджимала ноги, которым ему до удари захотелось прикоснуться. Просто провести от чикла так вверх. Он шумно втянул в себя воздух, напуганный собственным желанием. Хорошо, что Аня ничего не заметила. — А вы почему чай не пьете? Вы же тоже промокли и, наверное, замерзли. Она смотрела так невинно, что сердце Олега непроизвольно сжималось, и из него через край плескалась нежность. — Я бы, если честно, уже поел, — признался он, улыбнувшись. — Ты как, составишь одинокому старику компанию? — Вы же не старик, — Аня опустила глаза в чашку. — По сравнению с тобой, я уже дряхлый старик, — рассмеялся Олег. — Так что, как насчет полноценного ужина? Или тебе так важно доехать до лесного? Она пожала плечами. — Девчонки уже празднуют, не дождались меня. Аня поджала губы. Она не злилась, скорее сожалела, что не успела доехать к застолью. Я им сейчас позвонила. Мы могли бы отметить 8 марта и без них, — подмигнул Олег. — Поможешь накрыть на стол? — Конечно. Широко улыбнулась Аня. Ей очень шли распущенные волосы. Она почему-то их не высушила, и сейчас они мокрыми и слегка растрепанными прядями лежали на ее плечах и спине, спускаясь чуть ниже лопаток. Олегу хотелось коснуться ее губами и почувствовать, чем они пахнут. — Так, — тормознул он себя, — что еще придумаешь, герой-любовник? Они в 4 руки расставляли тарелки, накладывали еду, резали хлеб. И это казалось таким естественным, что у обоих не вызвало ни смущения, ни стеснения. — И я сейчас? — Олег вдруг спохватился и куда-то ушел. Аня не начинала есть. Ждала, разглядывая кухню. Вся бытовая техника в ней, само собой, была самая современная. Мебель, как и во всем доме, была отделана деревом. Над головой нависали балки, отчего создавалось впечатление, будто сидишь в недостроенном деревянном доме. Но это не тяготило, напротив, создавало какой-то уют и близость с природой. «Сейчас отметим 8 марта», — вернулся Олег. В его руках была бутылка шампанского. Аня напряглась. Она прекрасно помнила, как в последний раз пила алкоголь и совсем не хотела повторения той истории. — Я, наверное, не буду пить, — пронесла девушка неуверенно. — Почему? Олег доставал из шкафа фужером. — Только один бокал, и от него ничего страшного не случится. — Праздник же все-таки. — Вообще-то праздник в понедельник, — напомнила Аня. — Ну, в понедельник мы оба вернемся в город и уже не сможем его отметить. Он открывал шампанское, пробку он коротко хлопнула, но фонтанный брызг не произошло. — Только немного, — предупредила его Аня. — Я хочу выпить за тебя, Аня, — поднял Олег свой бокал, когда игристое было разлито. Все-таки это женский праздник, а ты — самое настоящее воплощение женственности и изящности. Щеки девушки покрылись густым румянцем, и она опустила глаза. «Вообще, ты редкий самородок». «Почему?» — удивилась Аня. «Потому что такую девушку, как ты, сейчас невозможно встретить. Ты, естественно, в своей красоте и наивна, как должна быть наивная девушка твоего возраста. И я хочу пожелать тебе сохранить все эти качества, не растерять их. А еще я желаю тебе счастья и исполнения твоей самой заветной мечты». «Спасибо», — пролепетала девушка, вконец смутившись. Она следом за Олегом Викторовичем пригубила шампанское. Оно было сладким и очень вкусным. Пузырьки защекотали язык. «Давай, ешь, а то все прозрачное». Они ели молча. Аня, как обычно, делала это аккуратно и неспешно. На Олега глаз не поднимала, что давало ему возможность снова любоваться ею. Да чего же девочка была красивой и нежной. Как страшно было сломать это, испортить. Но ведь он не собирался этого делать. А свое не кстати проснувшееся желание как-нибудь усмирит, в конце концов. Внезапно погас свет, погрузив кухню в кромешную темноту. Не горели и фонари за окном. «Ой!» — произнесла Аня. «Не переживай, сейчас запустят генератор». В темноте Олег слышал ее частое дыхание и шорох одежды. «Я с детства боюсь темноты», — негромко призналась Аня. «Дай сюда свою руку». Он нащипал ее ладонь и накрыл своей. «Тебе нечего здесь бояться. Территория охраняется. Сейчас запустят генератор, и свет снова загорится». Но свет не загорался. «Почему так долго?» — недоумевал Олег. Он набрал охрану. «Андрей, что с генератором?» «Сгорел, Олег Викторович!» — виноватый произнес тот. «Еще 2 дня назад. Дима новый заказал, но должны были привезти только в среду». «А со светом-то что?» «По всей округе выключился. Думаю, из-за непогоды». «Ясно». Олег сбросил звонок. «Света не будет», — признался он Ане. «Как?» — испугалась она. «А как же без света?» «Сейчас я попробую найти свечи. Подождешь меня здесь?» «Нет», — вскрикнула девушка. «Я с вами». И тут же добавила смущенно. «Я не хочу оставаться одна». «Хорошо, пойдем», — улыбнулся Олег. «Боже, какой же она была еще девчонкой!» Они передвигались по дому на ощупь, держась за руки. Олег ни на секунду не отпускал Аню. Ему нравилось, что она боялась. Это давало возможность ощутить ее близость и немного побыть сильным рыцарем. «Давай посмотрим здесь». Он толкнул дверь в небольшое помещение. Наверное, это была кладовка, потому что вдоль стен тянулись полки с коробками, банками и пластиковыми контейнерами. После непродолжительных поисков, во время которых Аня светила Олегу телефоном, он, наконец, радостно воскликнул. «Нашел! Мы спасены!» Ужина они заканчивали при свечах, расставленных на шкафу и столе. Это создавало специфическую атмосферу и мягко подсвечивало лицо Ани. Олег при этом стал часто ловить на себе ее взгляды. Но стоило ему только поднять на нее глаза, как она тут же опускала свои. Было ли это каким-то интересом с ее стороны, или Аней двигал страх темноты, Олег не мог понять. Но его тяга к девушке становилась слишком сильной. Фантазия, что у Ани под толстовкой ничего нет, приносила мучение. И он силы сжимал вилку и челюсти, борясь с собой. Похоже, Олег совершил ошибку, привезя девочку к себе домой. И эта ночь, судя по всему, покажется ему вечностью.